где прятался страх хаоса. Лучше жить в мире слишком упорядоченном, чем в том, где порядка не хватает. И вновь его сигара потухла. Харви чиркнул спичкой. В тот миг, когда вспышка угасла, ему показалось, что взгляд его успел выхватить из темноты обнаженную девушку. Она стояла в коридоре чуть впереди и смотрела на него. Видение было скоротечным, но когда спичка выпала из пальцев и огонек умер, образ девушки, отлично запомнившийся, подсказывала память. Девушка юная, не старше 15 и прекрасно сложенная, пот, покрывавший девичье тело, придавал ей такую чувствительность, словно она вышла из самых сладких грез Харви. Выронив сигару, он нащупал спичку и чиркнул ею. Но за пару недолгих секунд темноты красавица исчезла, оставив в воздухе, как напоминание о себе, едва уловимый запах свежего молодого тела. «Девушка!» — позвал Харви. Ее нагота и смятение в глазах всколыхнули острое желание. «Девушка!» — огонек второй спички осветил лишь на пару ярдов вперед. «Девушка, вы здесь?» «Далеко уйти она не могла», — рассуждал Харви. Приготовив третью спичку, он пошел искать девушку. Не успел он сделать несколько шагов, как услышал кого-то за спиной. Харви повернулся, луч фонаря отразил страх на его лице. «Ага, ясно, кто это. Итальянские туфли. Извините, входа нет». «Ага, как нет нужды светить мне в лицо», — проворчал Харви. Луч спустился вниз. «Простите, пожалуйста». «А мы здесь не одни, Калахун. Тут девушка». «Девушка?» «Вы как будто не в курсе». «Так откуда же?» «Абсолютно голая. И стояла она вот здесь, в 3-4 ярдах от меня». Джерри озадаченно взглянул на Харви. «Может быть, тот страдает сексуальными галлюцинациями?» «Да я говорю вам, что я видел девчонку», — уверял Харви, хотя и слова против не услышал. «Еще секунда, и я бы до нее дотронулся. Но тут подошли вы. Ну-ка, посветите-ка туда», — добавил он и оглянулся. Джерри направил луч вдоль коридора. Ни души. «Вот дьявол!» Сожаление Харви было искренним. Он повернулся к Джерри. «Ладно, пошли отсюда к чертям собачьим». «Ну, считайте, что вы меня заинтересовали», — вновь заговорил Харви, когда оба зашагали назад. «Проект перспективный. План первого этажа у вас с собой?» «Нет, но я могу его достать». «Достаньте». Харви прикуривал новую сигару. «И пришлите-ка мне свои предложения в более подробном изложении. Вот тогда и поговорим». Чтобы раздобыть планы бассейнов, потребовалась солидная взятка знакомому муниципальному чиновнику. Но в конечном итоге у Джерри все получилось. На бумаге комплекс смахивал на лабиринт. И как в лучших лабиринтах, трудно было разглядеть какую-либо систему в расположении душевых, туалетов, раздевалок. Однако Кэрол доказала обратное. «Что это?» — спросила она Джерри, когда вечером он сидел над схемами. 4-5 часов они провели в его квартире. Часы без ссор и неприятного тягостного чувства, в последнее время отравлявшего их встречи. «План первого этажа плавательных бассейнов на Леопольд-Роуд. Хочешь еще выпить?» «Нет, спасибо». Она вглядывалась в план, пока Джерри вставал, чтобы налить себе еще виски. «Похоже, что Харви клюнул». «И ты что, собираешься начать с ним дело?» «Ну а что такого? Он человек с деньгами». «С грязными деньгами». «Деньги не пахнут». Она холодно посмотрела на Джерри, и ему захотелось прокрутить назад последние 10 секунд и стереть свой комментарий. «Мне очень нужен этот проект», — произнес он, усаживаясь со стаканом в руке на тахту напротив Карла. План, развернутый на низком столике, разделял их. «Мне нужно доказать себе наконец, что я хоть чего-то стою». В ее взгляде он не нашел поддержки. «А вот мне кажется, что не стоит связываться с Харви и ему подобными», — сказала она. «Плевать, сколько у него денег. Он преступник, Джерри». «Ну и что ж теперь, бросить все дела к черту, да? Ты так думаешь?» Уже не первый раз за последние несколько недель они начинали этот спор. «Мне что же, нужно забыть о том, как я вкалывал? Забыть, сколько трудов вложено, и добавить еще одну неудачу ко всем остальным? Незачем так орать. А я и не ору». Она пожала плечами. «Хорошо», — тихо проговорила она, — «ты не кричишь». «Да господи!» —